Мое маленькое сердце рвется на части от боли, мама. Я чувствую каменный страх, нить смерти в красной от жизни крови. Начало конца в твоих теплых руках. Я знаю, не станет меня очень скоро. Агонии вспыхнет последний момент. Я слышу работу электроприбора, решений последствий блуда инструмент. Ты скажешь мне в этот раз, что такое, кто дал тебе право на глупые речи. В тебе нет любви, что будет с тобою? Тебя ждет огня, бесконечная вечность. Я слушаю хруст своих детских костей. Я так хотел жить, но сегодня я мертвый. Я плод твоей похоти, бурных страстей. Я не человек, я причина аборта. Еще один ребенок, не родившийся на свет. Большой ада для смерти, моей для жизни нет. Я колючий холодок в подсознании врача. Завязанный узел, людьми разрубленный с плеча. Пусть же будет вам спокойно и легко, отец и мать. Не понимая жизнь, продолжать существовать. Все равно я вас люблю очень сильнее всех. Даже если вы забыли, что убийство это грех. Я видел во сне тебя и меня, и мир безграничных мерцающих красок. Но здесь хирургической лампы заря и острые взгляды врачей в белых масках. Системы, объемы наркозом объяты, убиты, открыта точка невозврата. Зажимы сжаты, красная вата смята, разбиты, распяты, дыхание караты. Системы, объемы наркозом объяты, убиты, открыта точка невозврата. Зажимы сжаты, красная вата смята, разбиты, распяты, дыхание караты. Системы, объемы наркозом объяты, убиты, открыта точка невозврата. Зажимы сжаты, красная вата смята, разбиты, распяты, дыхание караты. Еще один ребенок, не родившийся на свет. Большое да для смерти моей, для жизни нет. Я колючий холодок в подсознании врача. Завязанный узел, людьми разрублены с плеча. Пусть же будет вам спокойно и легко, отец и мать. Не понимая жизнь, продолжать существовать. Все равно я вас люблю очень сильнее всех. Даже если вы забыли, что убийство это грех. Ты не будешь считать его дни и года. Время радости складывать в памяти сумку. Не рассмеешься уже никогда над его неумелым смешным рисунком. Груди его никогда не прижмешь. Целовать его руки никогда не будешь. Его чистые чувства к тебе не поймешь. Он уснул навсегда и его не разбудишь. Все кончилось быстро движением капкана. И стрелки уносят мгновение боли. Но время не вылечит черную рану от тени греха выступающей соли. Я буду кричать и никто не услышит. Но ты все прочувствуешь всем, что в тебе моя хрупкая жизнь в твоей жизни дышит. Только ты, мама, можешь дать ее мне. Еще один ребенок, не родившийся на свет. Большое да для смерти моей, для жизни нет. Я колючий холодок в подсознании врача. Завязанный узел, людьми разрублены с плеча. Пусть же будет вам спокойно и легко, отец и мать. Не понимая жизнь, продолжай существовать. Все равно я вас люблю очень сильнее всех. Даже если вы забыли, что убийство это грех. Еще один ребенок, не родившийся на свет. Большое да для смерти моей, для жизни нет. Я колючий холодок в подсознании врача. Завязанный узел, людьми разрублены с плеча. Пусть же будет вам спокойно и легко, отец и мать. Не понимая жизнь, продолжай существовать. Все равно я вас люблю очень сильнее всех. Даже если вы забыли, что убийство это грех. За каждый свой шаг человек даст ответ. Падать в ад или в яркое небо взлететь. Кровавый закат или золотой рассвет. Существует два пути: жить или умереть. Жить.